Глава 10. Ласси в белой рубашке, прилипшей к острым лопаткам, сидел на барабане, обгладывая тощего курчонка. Перед ним лежал Азов. 300 гренадер, — прикидывал фельдмаршал, руки об вытоптанную траву вытирая. 700 мушкетеров, да 1500 казаков. Хватит ли? Да, хватит, чтобы овладеть палисадом. Донской флотилией командовал вице-адмирал Петр Бредель. — Галера из Ставрова подошла? — спросил его Ласси. — Сейчас на ней отправлюсь в море. Плашкоуты и прамы к бою готовы. На паромах установлены большие мортиры. История, фельдмаршал, любит повторяться. Я при Петре Великом делал то же, что делаю сейчас. Опять беру Азов у турок. Ха. Ласси поднялся с барабана, указал вдаль моря. Турецкий флот идет под парусами. Его бояться нам? Не надо. Им мелководье не позволит подойти ближе для подмоги гарнизону. Турецкий флот останется за баром, а мы свои прамы и дубель-шлюпы протащим даже по песку. Вы с моря бросьте ядра в турок. Да как следует раскалите их сначала на жаровнях. Есть. Мы их прожарим до красна. Взрывая воду мутную ударами весел, тяжко прошла галера. За нею проскользнули прамы и потащились в сторону Азова паромы с пушками. От ядер раскаленных в крепости начались пожары. Все складывалось хорошо. Солдаты и матросы уже привыкли к канонаде постоянной. Так было вчера, так будет и сегодня. Земля вдруг встала на дыбы. Громадный столб огня и дыма взметнуло к облакам. Летели в стороны от крепости ошметки тел людских. Кобылье ноги, колеса от телег татарских, лохмотья сена и соломы горящие. Это взорвался в Азове турецкий склад пороховой. Взволнованные поднимались с земли солдаты русские. — Ну, вот и все, — сказал Ласси. — Прошу капитуляции. Паша Азовский, Мустафа Ага, в письме ответном умолял Ласси не торопить его со сдачей. Он должен еще подумать, прежде чем решиться. Пока Паша думал, русские войска взломали палисады. — Беречь людей, — учил Ласси офицеров перед атакой. — Солдаты наши не трава. Они растут для армии не быстро. Соотношение потерь я требую такого. На сотню убитых турок вам разрешаю потерять лишь человек 15-20, но никак не больше. С тем и пошли на штурм. Капитуляцией окончилось дело под Азовом. Население Ласси из города выпустил, а гарнизон был выведен из крепости без почестей, под охраной русского конвоя. Невольников из рабства вызволили, забрали много пушек бронзовых. Внутри Азова камня на камне не осталось. — Василий Яковлевич, — обратился Ласси к генералу Левашову, — позвольте вам в презент преподнести поганый этот городишко, из-за которого Россия столь много крови потеряла. Отныне крепость снова наша. А вы, азовский губернатор, прошу, начальствуйте. Едва успели навести порядок в городе, как прискакал гонец. Из Петербурга я. Ея величество писать изволит. Ласси прочел письмо-приказ от Анны Иоанны. Войскам подняться по тревоге. Идем на Крым, где Миниху везет. Идем соединить две армии. Армия тронулась из-под Азова вдоль побережья. Ласси ехал на лошади в авангарде войск. Офицеры парики сняли. Жаркие полынные ветры растрепывали им волосы. рубашки истлели от пота. Далеко в степи авангард заметил трех казаков. — Откуда вы, ребята? — спросил их Лась. — Идем на Бахмут. Ищем корпус Шпигеля. — Не врете ли вы? На что вам дался Шпигель? — А в Крыме Миниха уже не стало. Убрался. Петр Петрович еще раз проглядел послание императрицы, в котором она требовала идти в Крым через Перекоп. Ласси рассвирепел. Нагаек им по 20. Не казаки это, а лазутчики татарские, нарочно посланные, чтобы нас с пути на Крым отворотить. Дали каждому по 20. Казаки встали с земли. Воля ваша. А только Миниха в Крыму не стало. В обоз их, под конвой. Пошли дальше. А к вечеру снова встретились казаки. — Куда вас черт несет, ошалелые? — Да мы боимся, татары тут. Мы армию Миниха потеряли. — А где она была? — Дошла на Украину. — Опять лазутчики. — Нет, быть того не может. Ласси со вздохом развязал свой кошелек. Дал встреченным казакам по рублю. — За что нам? — удивились те. — За спасение моей армии. А в обозе ваши товарищи арестованы. Я им по 20 нагаек всыпал. Скажите, чтобы шли ко мне. Я бил их понапрасну, и за позор свой от меня получат тоже по рублю. Армия нагнала авангард свой, стоявший на месте в степи. Генералы обступили фельдмаршала, пившего чай возле костерка. Отчего стоим? Почему движение прикончено? Ласси долго следил за полетом ястреба в вышине. Крылья сложив, птица рухнула с высоты и тяжело взлетела снова, неся добычу в когтях жестоких. Не сразу Ласси собрался с мыслями. Отсюда правды не видать. «Боюсь, — ответил генералам, — что план кампании уже разрушен. Спасибо встреченным казакам. Если бы не они, мы в Крым бы влезли, а обратно бы уже не вышли. Случай мимолетный спас армию от истребления. Велите солдатам нашим отдохнуть у этой речки, а завтра повернем и мы на Украину». Ястреб забирался под самые облака. Со страшной высоты слышался слабый писк уносимого в небо зайца. Что же там с Минихом? Почему отступил? Босые ноги солдат ступали через камни раскаленные, через лужи поноса, через трупы лошадей и верблюдов, замученных в артиллерийской упряжи. Мухи густо облепали живых и мертвых. Коляску Миниха трясло и бултыхало на рытвинах бездорожья татарского. Закрыв глаза, с пулей во рту, фельдмаршал жаждал уснуть. Возле него, держа на сердце тряпку мокрую, изнывал пастор. Люди иногда ложились на землю, в тоске смертной закрывали глаза. На последних милях пути в степи бросали умирать не только солдат, но и офицеров. Лишь 17 июля примчался адъютант, горланя издалека. «Перекоп!» И город этот, грязный и блошливый, вдруг показался райским убежищем для солдат великого похода. Входили в улочки, средь строений глиняных, с радостью отсюда, казалось, и до России уже рукой подать. Радовались сухарям, скопленным в Перекопе. Ржаные, Господи, даже не верится. Миних армию довел, дотащил, и был мрачен. Не этого я ждал, и не этого ждут в Петербурге. Как я теперь отлаюсь от попреков при дворе? Нет ли ошибки в расчетах наших? Манштейн, обхватив голову, сидел над списками армии. Ошибки нет, ваше сиятельство. Под легендарным жезлом своим вы из Крыма вывели всего лишь половину тех войск, которые недавно в Крым вводили. Но убито и в полон татарами взято всего лишь 2000 моих солдат. Неужели остальные просто умерли? Кто виноват? И хотя я, — записывал Манштейн, — большой почитатель графа Миниха, однако я не могу вполне оправдать его ошибки в эту кампанию, стоившую России 30 000 человек. Миних часто без надобности изнурял солдат своих. Курьерская почта заработала снова, и Миних узнал, что Ласси взял Азов, а генерал Леонтьев отобрал у турок крепость Кинбурн. Оба они справились с цитаделями вражескими, имея неслыханно ничтожные потери в людях своих. И эта малость окрылила Миниха. «Велико счастье мне выпало», — говорил он Мартенсу, — «что Густав Левенвольде, мой враг жестокий, сдох уже. А то бы мне отчет суровый держать за потери свои. Меня б сожрали эти господа. А ныне граф Бирен ко мне не придирчив, даже ласков. Эй, кстати, позовите-ка сюда принца Гессен-Гомбургского». Явился тот на зов фельдмаршала. «Высокий принц», — сказал ему Миних, — «я не стану спрашивать, зачем вы смуту сеяли в войсках противу моей досточтимой особы, которая при всех дворах мира столь прославлена. Но зачем вы письменно жаловались на меня, графу Бирену?» — «Я на вас?» — возмутился принц. — «Позвольте, граф, я благородный человек и никогда бы не позволил». — «Вы благородный? Как это приятно!» Миних бровями двинул. — «Так значит, не писали в Петербург, что я дурак пьяный, что я давно уже спятил, что я гарем таскаю в обозе армии, что я в безумии своем войска гублю напрасно?» — «Как вы могли подумать?» — огорчился принц. Миних из портфеля извлек письма принца к Бирену. — «Вот ваши пакости. Конечно, спору нет. Вы очень благородный человек. Но обер-камергер, императрица нашей Бирен, благородней вас оказался. И все ваши пасквили на меня, мне же и переслал. Что скажете теперь, принц благородный?» — «Скажу, что вы невежа». — «Немного вы сказали». — «Я в Гессене бывал не раз», — упивался Миних в издевательствах. — «Хороший городок. Покладисты там девки. И пиво там варить умеют. И надо ж так. Не повезло всем гессенским на принца. Ступайте прочь. Навоз в ботфортах лакированных». Ночью Миних получил письмо из столицы, прямо из кабинета императрицы. Накрыл его ладонью и сказал Мартенсу: «Даже не распечатав, заведомо знаю, о чем тут писано. Ругают меня за то, что к Перекопу армию вернул. А разве я виноват?» Генерал провиантмейстера князя Никиту Трубецкого он изрядно отколотил в шатре своем при свидетелях. «Вор! Вор!» — кричал фельдмаршал, свалив князя на ковры и топча его ногами. — «Мира постыдись! Ты жену слушайся, благо она умней тебя, дурака! А теперь встань! Анна Даниловна породит в скорости. Так я тебя, сукина сына, в генерал-лейтенанты жалую. Что рот раскрыл? Кланяйся!» Князь Никита кланялся. Так и жили. Война затянулась. И каждый год Анна Даниловна исправно по младенцу приносить будет. Миних был мужчина в соку, еще крепкий, и князь Никита от того-то быстро в чинах повышался. Эх, ма! Ласси вызвали в Петербург. Императрица ему заявила: «Очумел, что ли, миних мой? Из Бахчисарая обратно приехал на Перекопь. Видано ли где ретирада постыдная? Ныне я по воинской коллегии желаю охулить его. А тебя прошу осуждать, миниха, ну?» Фельдмаршал поклонился Анне Иоанне. «Судьею миниху я не стану, матушка. Нет, уволь старика. Еще не ясно, как бы я поступил в Бахчисарае на месте Миниховом окажись. А ежели честны будем, то признать надобно, что миних войско между Сцилою и Харибдой протащил и цел остался». Анна Иоанна руками развела. «Бахчисарая, в карман мне не положил он? А половину армии угробил по болезням, да по нужде бесхлебной». Открыла табакерку, взяла понюшку табаку. «Нюхни и ты. От Крыма мне и польза вся, что миних табачку прислал сосьмушку, и смех, и грех. Презентовал, как дуру деревенскую. Суди его за ретираду эту». Ласси твердо отказался прокурорствовать и намекнул: «Выход есть для России. Снова Крым брать. А ежели я тебя попрошу взять его, возьмешь?» Ласси коротко подумал, тряхнул буклями паричка: «Возьму». «А удержишь ли Крым за мной?» Без промедления отвечал Ласси: «Нет». «И ты не способен», — поразилась императрица. «Россия», — внушал ей фельдмаршал, — «еще не созрела до того, чтобы Крым в своих руках удержать. Причин тому немало, а главное — удаленность Крымской от магазинов воинских и беспредельность степей, нас от Крыма отделяющих». Миних уже разводил свою армию по квартирам на Украине. Войска усталые растянули вдоль нижнего течения Днепра, по городкам, станицам, хуторам. Солдатам было наказано всю зиму трудиться, чтобы льда на Днепре не было. Как появится лед, сразу пешнями его дробить. Это для той цели, дабы татары на правобережье не смогли конницей перескочить. Труд великий, непостижимый. Такую речищу, как Днепр, до самой весны содержать безлюдной. Но только пригрелись на винтер-квартирах, как ворвались на Украину татары. Атаман казачий Федька Краснощеков двое суток подряд без отдыха скакал на пересечку поганцам. И на рассвете дня третьего, когда кони уже спотыкались в разбеге, казаки с калмыками настигли татар в гиблой местности, что зовется Буераки Волчьи. Вот там и стали их бить. И сеча была яростна, как никогда. Всех татар побили. Из неволи выручили 3000 жинок и детишек, взятых в полон татарами на хуторах украинских. Миниха этот набег татарский застиг перед самым отъездом в Петербург. Гидра опять воскресла. Или напрасно я Бахчисарай сжег. Офицеры армейские здраво рассуждали: сколь не ходи войною на Крым, а нам, русским, все равно не бывать покойно, покуда весь Крым в конец не покорим. И воевать еще детям и внукам нашим, а земля крымская должна русской губернией стать. Вот тогда у рубежей тихо станется. Миниха в столице встретили неласково. Спрашивали в кабинете, куда он 30 тысяч душ людских задевал, ежели их в списках убитых не обозначено. — Ладно, — негодовал Миних, — только бы до императрицы добраться. Отобьюсь. Встретились они. И на попреки Анны Иоанны зарычал фельдмаршал: — Да это не я. Это Ласси виноват во всем. Кабы не он, тугодумец такой, я бы из Крыма не ушел. Пока он до Азова добрался, пока под Азовом с турками конетели разводил, и свалил всю вину на Лассе безответного. Ты, матушка, сама ведаешь. Твой миних прям и честен, оттого тебе с ним и хорошо. Два фельдмаршала у тебя, как-нибудь поладим, а вот третьего не надобно. Убери ты из армии моей принца Гессен-Гомбургского, чтоб не грыз темя каждому. Без принца нельзя, — возразила царица, — титул его высокий. Большую честь армии российской оказывает. — Ну, ладно, — покривился Миних. — Коли нельзя без принца, тогда и мне другого. Хотя бы жениха этого, принца Антона. Миних перескочил на темы амурные, легко, будто играючи. И так зашутил императрицу фривольностями, что она все попреки забыла. «Фельдмаршал, ты мой любезный, говори, чем наградить мне тебя за поход крымский и мучения твои. Да ничего мне, матушка, от тебя не надобно. Мне бы только светочей твоих видеть, вдохнуть то, что ты выдохнешь. Нет, ты проси, проси, — настаивала императрица. Миних долго жался, потолки узорные разглядывая. — Вижу, — сказал, — что не уйти мне от тебя пустому. Ладно, чтобы тебя не обидеть, согласен принять в свое владение поместья украинские, которые ранее Вейсбаху принадлежали. — Бедняга-то умер, — всхлипнул Миних, — а имение его в казну перевели. — Дай. Анна Иоанна прикинула. — Ой, как велики те поместья выморочные! Страшно велики и богаты! Но делать нечего. — Бери, — сказала. И Миних оказался крезом. Покидая царицу, он хитрец. Хлопнул себя по лбу. — Ах, голова моя! Все позабывать стала. — Ну, говори. Чего еще, маршал? В армии состоял в солдатах отрок один. Он первым на фас перекопов вскочил. Так я ему, матушка, чин дал. — И верно сделал, — похвалила Анна Иоанна. — Да отрок-то сей, из князей долгоруких, матушка. Царица нахмурилась. — Хм, не отнимать же мне шпагу у сосунка. Васенька Долгорукий был единственным из этой фамилии, кто стал офицером в царствование Анны Иоанны. Пройдет много лет, и многое на Руси переменится. Васенька станет Василием Михайловичем. В 1771 году он повторит набег на Крым и повершит дела Миниховы. Долгорукий не только Бахчисарай спалит, но проведет богатырей русских до берегов Тавриды Южной, узрит Кафу, огнем и мечом утверждая славу воинства российского. От отечества он получит почетный титул «Крымский». С этим титулом он и войдет в историю государства. А вот грамоты так и не познает. Во всю жизнь, занимая посты высокие, останется Долгорукий безграмотен, и всегда будет он обвинять перья. Опять перышко худо зачинили, не могу писать. Мир праху его солдатскому. Памятником от него остался потомству Долгоруковский дом на Москве, ныне колонный зал Дома Союзов.